Строфа. Кто же его за одежду поймал, пока он в пасть совсем не упал? Антистрофа. Я, сказал Ракшас Суранг. Его латы громко звенели, о демона вот алмазные зубы, когда он с грохотом рухнул в асура ужасную пасть. Я вытянул мощную Ракшаса руку, и край одежды его я поймал, пока он в пасть совсем не упал, где смертью страшной он бы точно пропал. Строфа. Кто бедного Равану поднял, понес, и чашу Амриты ему преподнес. Антистрофа. Я, сказал сострадательный Ке, когда он в крови без сознания лежал, я поднял его, и чашу Амриты к губам я поднес, и пить повелел, пока не уснет. Хор женщин. Внимайте скорбному плачу над морем, землею и небом бессмертных всех рас. Рыдают все лица закрыв, все дайтии, данавы, асуры с богами прервали войну, все якши и ракшасы к верховному ракши взывают. Бхуты оставили мерзкий свой пир, раздается в склепе жалобный вопль, ракшани пронзительно кричат на бхутини, якшини вопят на дакини, черепа пишачи отвергли полные крови, а нага капюшон раздувает змеиный, киннара повесил лошадиную голову, ситхи прервали по облаку бег, якши сокровища не стерегут, гуюки забрасили стражу, прервали пенья гандхарвы, ароматы не распространяют. Апсара, которая танцем изящным приветствует солнце, из моря поднявшись внезапно, застыла. Мудрецы, видья дары, перестали слагать волшебные формулы на небесах. Печальные рудры слезой омывают, урагов, что им на грудь заползают. Все дружно сливаются в вопли печали и скорби по ране Титана. Природа свой жалобный стон издала по сыну любимому. И даже скал кремнистые сердца издали стон и содрогнулись, деревья скорбно приуныли, шиповник голубу повесил, фиалка лепестков лишилась, в тоске заплакал первоцвет, закрылся сонно луноцвет, дриады и фавны в лесах, наяды и келли в водах, все феи и духи вздыхали, рыдали, услышав о бедного Раваны ране. Автор предисловия к сну Равана, известный теософ Мит, утверждал, что перо, написавшее текст сна Раваны, принадлежало человеку блестяще знающему как древние индийские мифологические источники, так и возвышенную философию веданты, включающую в себя космологию, религию и духовную психологию. Тогда, в конце XIX века, теософам не удалось раскрыть авторство этого замечательного произведения, хотя есть свидетельство, что многие теософы были убеждены, что сон Раваны написал один из великих учителей Востока, гималайских махатм, известный под именем Кут-Хуми. Равана, ревущий, а также сын солнца. В индуистской мифологии царь ракшасов и антагонист главного героя Рамы в эпосе Рамаяна. Он наделен чертами мифологического дракона, имеет 10 голов, способен передвигаться по воздуху на своей колеснице, пушпаке, живет среди вод на острове Ланка, разоряет земли, пожирает живые существа, похищает женщин. Согласно Рамаяне, Равана 10 тысяч лет предавался суровому подвижничеству, чтобы умилостивить Брахму, и за это Брахма наградил его даром неуязвимости для богов и демонов. В силу этого дара Равана получил власть над Трилокой, тремя мирами. Он изгнал своего сводного брата Куберу с Ланки и основал там царство ракшасов. Победил Индру, заставил богов прислуживать себе в своем доме. Чтобы избавиться от тирании Раваны, боги попросили Вишну родиться в облике смертного человека Рамы. Рама убил Равану в битве под Ланкой, поразив его в сердце стрелой Брахмы.